в ожидании идеального пути. Стремления и цели, которые ставят перед собой перфекционисты и оптималисты, не обязательно различаются между собой. И те, и другие могут демонстрировать одинаковое упорство и сильное желание достичь своих целей. Разница заключается в том, как они относятся к процессу их достижения. Для перфекциониста идеальный путь к цели представляет собой кратчайшую дорогу, прямую линию. Ко всему, что мешает его движению на пути к конечной цели, он относится как к барьерам, в беге с препятствиями. Для оптималиста неудача – неизбежная часть пути, перехода из того состояния, в котором он находится, туда, где он хочет быть. Он относится к оптимальному пути не как к прямой линии, но как к геометрической фигуре, более напоминающей неровную восходящую спираль. Ему известно, что на пути будут встречаться многочисленные повороты. Перфекционист, ожидающий плавного движения на пути к своим целям, не объективен в ожиданиях. Он погружен в несбыточные мечтания и оторван от реальности. Оптималист исходит из реальности. Он признает, что дорога не всегда будет ровной прямой линией, что он неизбежно столкнется с препятствиями и обходными маршрутами на своем пути. Он руководствуется фактами, благоразумием и не теряет связи с реальностью.